Раскрывая глаза, герой почувствовал, что на теле нет живого места, а его переполняла анима, которая бродила по всему организму. Джека мучила жажда и голод. Скрипив зубы, он приподнял свое тяжелое тело и посмотрел на кладбище вокруг себя. По сути, кроме ножа гоблина ничего ценного у них не было, да и нож, по правде говоря, был только слегка лучше кухонного. Джек тут же проверил важную информацию о себе. ХП 3.9, анима 91-120, сила 1, ловкость 1, интеллект 1, дух 1, выносливость 1, удача 3, ХМ, самовосстановление есть, но кто знает сколько я лежал без сознания, судя по голоду, наверное полдня. Потом он посмотрел вверх, но как и прежде там были только ветки деревьев, которые полностью закрывали небо. Узнать время суток здесь нереально, надо быстро возвращаться. Странно, несмотря на то, что когда я убегал от гоблинов, то все равно направление брал к пещере с кристаллами, но каким-то макаром оказался тут. Если не найду выход из этого ада, то умру даже без посторонней помощи. Анима 91. Я почти достиг второго уровня, а ведь у меня в запасе еще много времени. Невероятно. Конечно, тут чертовски опасно, но и выгода соответствующая. Когда вернусь, мне нужно будет убить еще 3-4 кабана и можно попытаться открыть вторую меридиану. После этого, я наконец смогу начать строить путь между ними, преобразовывая свое тело, как написано в методе тиранической трансформации божественного тела. Ась, удача 3, это как понимать, не умер в заведомо смертельной битве, получи пряник, что за мудак придумал эту систему, выругался Джек. Да мне надо было дать хотя бы 100 очков удачи. Герой смотрел на эти цифры с выпученными глазами. Кстати, а на кой черт мне нужна эта бесполезная характеристика? Я все время попадаю в какую-то задницу. То стадо кабанов, потом рысь, а еще тот медведь. Под конец меня загнали в ад куча маленьких смердящих зеленых головастиков. Глубоко внутри себя юноша в ярости причитал, с силой стискивая зубы от негодования. Чудом уцелел и что получил взамен? 2 дополнительных очка удачи. Шикарно. А и хрен с вами. Выпустив на волю накопившийся гнев, Джек взглянул на свои потрепанные штаны и на дыру в области живота на нагруднике. Сейчас оттуда не текла кровь, но запах стоял отвратительный. Джек подумал, что точно заработал воспаление. Решив отложить закалку меридиан до лучших времен, первым делом юноша подобрал денежный кейс, по его мнению бесценного мертвого кроля, который уже задеревенел, и вышел из болота, плетясь по дереву. Немного призадумавшись, он постарался вспомнить, где свернул, и по памяти отправился обратно. Спустя неведомо какой период времени, Джек в конце концов покинул лес, а когда вышел из него, то в шоке уставился на огромную выступающую стену из монолитного камня. Приподняв голову вверх, чтобы оценить высоту, изменился в лице. Пейзаж на вершине вызвал у него странное ностальгическое чувство. Быть этого не может. Это же тот гребаный обрыв, с которого я чуть не упал, вспомнил Джек и быстро обрадовался. Значит, я недалеко от деревни, хотя с учетом обхода. Такс, а разве я не попаду в свой лагерь, если пойду вправо вдоль этой стены? Направление верное. Кажется, это один и тот же холм. Просто в первый раз я на него поднимался, а теперь нахожусь внизу. Отлично. Довольный как слон, он пошкандыбал в выбранном направлении под лучами палящего солнца. Путь занял несколько часов. Когда он добрался до своего убежища, этот выступ стал последним препятствием. Полуживой Джек дополз до жилища и обсохшими губами присосался к бурдюку, выпив всю воду за один раз. Потом как бешеный ухватился за кусок оставшегося мяса и укусил. Блэээ. От вонючего протухшего мяса во рту, юноша вырвал желчью с водой. Понимая, что у него уже нет сил охотиться ради пропитания, парень решает вернуться домой. Сперва он ножом постарался прочистить рану на животе, а после вылил немного алкоголя на нее, из-за чего непродолжительное время не переставая сквернословил. Приложив мазь и обкрутив тканью живот, Джек начал подготовку к отправке. Запихнув внутрь сумки мертвого кроля, оставив казан в лагере, весь в крови, грязный и вонючий, прихрамывая и с мечом в руке, бедолага поплелся в сторону деревни. Сил идти уже не было, герой делал это чисто на остатках силы воли. Когда Джек вышел из леса и стоял в шаге от деревни, уже вечерело, и он чувствовал себя как конь, который растерял все подковы в прошлой жизни. С помутненным рассудком, он двинулся к себе домой. Вот только понемногу теряя сознание, ноги стали нести его бренное тельце совсем в другую сторону. Глава 18. Подбить на авантюру. Подойдя к дому, Джек в своем состоянии не заметил, что пришел не к себе домой. В попытках открыть запертую дверь, он создал шум, который сразу же разбудил его обитателей. Буквально в считанные секунды в помещении загорелся свет и послышались быстрые тяжелые шаги. Резко открылась дверь, и перед парнем оказалась грозная фигура с мечом в руке. «Тару!» – прозвучал удивленный голос. «Что ты тут делаешь в такое время? Старший, почему вы в моем до?» Не договорив, юноша начал заваливаться лицом вниз, но Генри успел подхватить его тело. «Тару!» Перед тем, как отключиться, послышались и другие знакомые ему голоса, но очень быстро сознание погрузилось во тьму. «Что случилось с Тару?» «Стоя в ночнушке», — спросила у Генри взволнованная Винни. «Я не знаю. Судя по всему, он только что вернулся с охоты и, видимо, попал там в неприятности. У него мелкие раны по всему телу», — быстро ответил мужчина, затягивая бессознательного юношу в дом. «Потом разберемся. Сперва разбуди Анну. Пусть нагреет воды. Его надо срочно вымыть». «Хорошо», — немедленно ответила его жена и побежала на второй этаж. Очень скоро спустилась Анна, вся заспанная, а когда увидела грязного и плохо пахнущего мальчика всего в крови, поначалу даже не узнала в нем своего друга. Но после объяснения и указаний матери, со слезами на глазах побежала таскать воду из колодца и ставить ведра на печку. После чего, прикрывая руками губы и плача, смотрела, как ее отец пытается аккуратно снять одежду с бедняги. «Ты чего встала?» – накричал на нее Генри. «Бегом принеси еще воды и подготовь ванную». Но девочка стояла в шоке. Она так сильно испугалась, что ее ноги не слушали ее. «Анна!» – гаркнул громче мужчина. Наконец-то крик вывел ее из ступора, и она с красными глазами и бледным лицом посмотрела на отца. «Быстрее! Кому говорят?» «Да-да, да», – ответила девушка и уже собиралась бежать выполнять приказ, как остановилась и посмотрела на него. «Папочка, пожалуйста, ты должен ему помочь, умоляю тебя», — взглянул на свою дочку. У Генри самого защемило сердце. Теперь он понял, что этот бесстыдник уже успел захватить сердце его наивной дочки. «Это я и собираюсь сделать, но ты должна поспешить. Я один не справлюсь», — проговорил ее отец. Он собирался полностью раздеть его и не мог позволить, чтобы его голову видела Анна. Все-таки юноша хоть и отключился, но по ровно поднимающейся и опускающейся груди было понятно, что его жизни прямо сейчас ничего не угрожает, поэтому хоть и действовал быстро, но все же старался соблюдать определенные правила. «Я помогу ей», — Винни решила поддержать решение мужа, но мужчина ее остановил. «Нет, ты должна пойти и разбудить старину Стива. Скажи, что это срочно, и пусть как можно быстрее придет в наш дом». «Но это почти в другой части деревни», — неуверенно ответила жена. «Поэтому поспеши, я как раз обмою парня, и будет легче рассмотреть его ранение», — заключил Генри. «Я поняла». Уже собиралась выбежать из дома, как услышала следующие слова своего мужа. «Сперва ночнушку смени». Спустя долгое время, уже чистенький Тару лежал на кровати, а рядом с ним сидел мужчина среднего возраста по имени Стив. Генри стоял сбоку со скрещенными на груди руками, а рядом с ним стояла Винни. Анну отправили стирать грязные вещи Джека. Конечно, это был только повод прогнать ее, но доверчивая и в паническом состоянии девушка этого не поняла. «Что скажешь, старина?» – спросил обеспокоенный Генри. «Он стал культиватором», – сказал лекарь и косо посмотрел на друга. «Я знаю», – закатил глаза Генри, – «я не об этом спрашиваю». Стив только помахал головой, и он уже на пороге открытия вторых меридиан. «Как давно он начал культивировать?» «С утра будет 7 дней примерно», — понимая, что тот не собирается съезжать с этой темы, немного колеблясь, Генри решил подыграть. 7 дней, в ужасе переспросил лекарь. «Ах, какой монстр! Судя по его ранениям, он убивал диких животных и поглощал аниму из их тел. Но через что он должен был пройти за неделю, чтобы накопить столько сущности? Невероятно! Как насчет его состояния?» Генри попытался вернуть разговор в нужное русло. «Ну...» — немного задумался Стив, а потом рассказал о своих заключениях. «Мелкие раны по всему телу, что в принципе заживут, даже если просто на них плюнуть. Но вот эти синяки говорят о том, что он провел долгий изматывающий бой. Удары были нанесены из разных сторон, а значит, противник был не один. По форме ушибов можно смело говорить, что некоторые удары были нанесены или палками, или посохом. Возможно, противником выступали другие люди. Я нанес на эти места лекарства, так что проблем не должно быть». Услышав это, лицо Генри потемнело, а в глазах появился стальной блеск. Он крепко сжал кулаки. «Есть возможность узнать более подробно, как? Я лекарь, а не гадалка», — покачал головой Стив. «Снотворное и успокаивающее, которые я дал мальцу, дадут ему отдохнуть до обеда следующего дня. Проснется он с животным голодом, так что приготовьте что-то вкусное и постное, никакой жирной пищи». Судя по истощению его организма, малец до этого не ел около суток, а такой запах изо рта его рвало и, вероятно, незадолго до того, как он приполз к вам. Беспокоиться стоит о его сломанных ребрах. Сами собой они срастутся через месяц-второй. Но я сомневаюсь, что паренек будет лежать все это время и ждать, пока заживет. Так что завтра возьми золото и сходи к старейшине. У него должно быть лечебное зелье низкого качества, его будет достаточно. Зелье не проблема. У меня есть свое, оставленное на черный день, кивнул Генри. Хорошо, Стив не был удивлен, так как все бывшие военные что-то да и оставляют при себе после службы. Дело тут не в чрезмерной предосторожности, а в банальном условном рефлексе, который нарабатывается во время военной службы в армии. Так как они оба были бывшими военными, тут не было ничего удивительного. «Есть другие проблемы?» – продолжил задавать вопросы Генри. «Всего одна», – кивнул товарищ. «Странное ранение в животе. Я такого еще не видел. Края кожи темного цвета, а форма ранения рваная. Сложно сказать, кто и чем нанес такую рану, но, в общем, я не знаю, как ее лечить, кроме как положить заживляющую мазь. Но ты говорил, что мальчик уже пользовался ею, так что, возможно, это не сильно поможет. Надо надеяться на зелье». «Я понял тебя», — выдохнул Генри. «Что я тебе должен? Только за мазь 10 серебра и бутылку алкоголя, за то, что разбудил посреди ночи», — ответил с улыбкой Стив. «Ладно, друг», — Генри похлопал старину по плечам, а потом вложил в его руку золотую монету. «Дружище, это много. Бери, говорю, ты мне сильно помог. Он так важен тебе?» — удивленно спросил Стив, а потом кинул взгляд на лежащего без сознания пацана. «Да», — тут же ответил Генри, даже не задумываясь. «Он мне как сын». «Ау», — вот это уже сильно удивило мужчину, но тот только кивнул и, тоже похлопав по плечам друга, и ушел. Стоящая рядом Винни с пониманием посмотрела на мужа и спросила: «Что будем делать дальше?» «Иди спать, а я побуду стару». Женщина немного помялась на месте, но все же кивнула и тихо поднялась на второй этаж, оставив мужчин наедине. «Кто же на тебя напал?» — пробормотал задумчивый Генри и, закурив трубку, вышел во двор. Медленно открыв глаза, Джек попытался встать, но рука на его плече остановила его. «Отдыхай, ты был сильно ранен и истощен», — прозвучал до боли знакомый голос. «Старший Генри», — повернув голову в сторону звука, он увидел отца Анны. «Как вы оказались у меня дома? Вам что-то нужно?» «Мы сейчас у меня дома. У вас? Но почему? Я...» — растерянно проговорил Джек, но Генри продолжил заместо него: «Ты пришел не к себе домой, а к нам. Весь в бреду и раненый, ты отключился у порога моего дома». Мужчина также рассказал то, что говорил ему ночью Стив, после чего задал вопрос о том, кто на него напал, на что Джек поведал ему о своих приключениях, как он убегал от стаи кабанов, которых потом прогнала здоровенная страшная рысь. В итоге, никакой живности в области его охоты не оказалось, и он был вынужден отправиться вглубь леса, прямо к границе запретной области. Впоследствии встретил пещеру с какими-то кристаллами, в которой жил здоровенный медведь. Когда тот возвращался, у парня не оставалось выбора, как вбежать в темный лес, где он встретил группу гоблинов. Они гнались за ним до странного болота, где герой смог найти возможность разобраться с ними по очереди, но при этом был сильно травмирован. Видя, как лицо Генри потемнело, Джек решил умолчать о последнем элитном гоблине, который вызывал скелетов. «Дурак», — выругался бывший военный. «Тебе нужно было сменить область охоты, подготовить новый лагерь и спокойно продолжать тренироваться. Но что ты выбрал? Ты вообще-то мог умереть. Если бы у меня не было средств, то ты сейчас лежал со сломанными ребрами 2 месяца и пропустил бы экзамен. Вот цена твоего решения. В следующий раз подумай дважды пред тем, как действовать. Если тебе плевать на себя, то подумай о людях, которые беспокоятся о тебе». Не переставая, мужчина кричал на парня, который, понурив голову, тихо слушал нравоучения и словом не обмолвившись. Видя, что мальчик перед ним ведет себя как провинившийся котенок, Генри больше не мог продолжать кричать на него. Уже спокойным голосом, в котором проскакивали нотки любви и заботы, он спросил: «Ты понял?» «Понял, старший, понял», — быстро кивнул Джек, не поднимая головы. «Ну тогда хорошо, удовлетворенно сказал мужчина, чувствуя, что урок пошел на пользу. Внезапно вспомнив про кристаллы, которые остались в мертвой туше кроля, Джек резко приподнял туловище с кровати. «Старший, а где мертвый кроль, которого я с собой притащил?» «А, я его закопал в землю недалеко от заднего двора», — ответил Генри, не понимая, почему юноша внезапно о нем вспомнил. «Покажите, где это место», — начал подниматься парень. «Не спеши, тебе надо отдохнуть», — мужчина хотел уже остановить молодого, как парень уже встал. «Все нормально, я чувствую себя хорошо, только кушать хочется», — немного смущенно сказал Джек. «Давай тогда поедим, а потом уже займемся твоим кролем», — предложил старший. «Нет-нет, я хочу узнать, что это за кристаллы», — настоял на своем юноша. «Ну, хорошо, идите, мальчики, а я пока на стол накрою», — из второго этажа послышался голос Винни. «Эта женщина подслушивала», — с улыбкой покачал головой Генри и повел молодого героя к месту захоронения животного. Раскопав кроля, Джек заметил, что в нем не было никаких существенных изменений, кроме нескольких опарышей. Быстро расчленив тушку, юноша вытащил два кристалла, увидев которые Генри сильно удивился. «Это, старший, вы знаете, что это за кристаллы? Они ценные?» – возбужденно спросил Джек. «Ценны? А да, они очень ценны. Вот только это не кристаллы, хоть и выглядят таковыми. Носят они другое название – камни истинной сущности», – утвердительно кивнул старый вояка. «Камни истинной сущности?» – переспросил Джек. «Что это?» «Камни истинной сущности – это руда, образованная из плотного скопления энергии анимы. Они появляются в пещерах, скрытых от солнца с высоким содержанием анимы. Эти, судя по концентрации, всего лишь низкого сорта, но в любом случае, очень ценные. Обычным людям их не приобрести за золото. Из них культиваторы могут получать аниму. Это самый безопасный способ культивации, естественно и самый дорогой», – ответил Генри. «А как их использовать?» «Очень просто. Хотя выглядят они крепкими, но их очень легко разбить. Или же можно просто зажать в руке и подождать, пока из-за тепла твоего тела кристаллу не нагреется и не начнет выделять аниму, которую содержит». «Старший», — возбужденно проговорил юноша. «Чего?» Заметив изменение во взгляде парня, Генри почувствовал, что малец уже что-то удумал. «Там в пещере их еще много. Хватит на нас двоих», — быстро продолжил юный воришка. «Это случайно не та пещера, в которой, по твоим словам, огромный дикий бурый медведь?» Генри сразу понял, куда клонит маленький авантюрист. «Ну, да», чувствуя, с каким тоном прозвучал вопрос, юноша ответил без уверенности в голосе. «Забудь». «Ах, но почему?» — быстро спросил растерянный Джек. «Да твою ж налево, я распинался перед тобой пару минут назад, чтобы ты не рисковал и не участвовал в сомнительных вещах, и ты сказал, что понял это. Но что я вижу сейчас? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Делай, что хочешь, но плакаться сюда не иди», — в гневе Генри махнул рукой и начал заходить в дом. Держа камни в руках, Джек побежал за ним. «Старший, но это наш шанс». Парень не хотел отступать, такой счастливый шанс может больше и не появиться. Он не хотел его упускать. «Это наша смерть», — наотрез отказывался сотрудничать Генри. «Вы его даже не видели. Достаточно и того, что ты сказал. Судя по всему, медведь находится как минимум на уровне формирования основ, что и я. Даже если мы с ним на одном уровне, я ему не ровня. Бурый медведь – это живая крепость, жирный и непробиваемый. Забудь. Не говоря уже о тебе, даже у меня нет идей, как справиться с ним в одиночку», – покачал головой бывший военный. Разве он не подумал о том же, что и Джек? Думал. Вот только он не видел хорошей возможности справиться с животным такой силы, а потому склонялся отказаться от такой затеи. «Мы можем подготовить ловушки», — предложил Джек. «Дерево не пробьет его шкуру. Тогда сделаем колья из железа», — быстро предложил юноша. «А кто будет приманкой?» — спросил Генри. «Я», — отважно вызвался добровольцем парень, выпятив грудь вперед. «Ха, нет-нет, забудь», — покачал головой мужчина. «Ну вы же бывший военный, неужели у вас нет никаких идей?» — не сдавался парень. Мужчина хотел выкинуть из дома этот магнит для неприятностей, как следующие слова юноши зацепили его за живое. «Я уверен, что тех камней хватит, чтобы вы смогли поднять свой уровень, а также Анна смогла стать культиватором без риска для своей жизни». Увидев, что последние слова изменили выражение лица старшего, он, как искусный соблазнитель, аки дьявол, начал подбивать Генри на авантюру. «Возможно, тех камней хватит, чтобы Анночка смогла достичь хотя бы второго уровня, и тогда у нее будут все шансы поступить в секту, где ее ждет счастливая и долгая жизнь в полной безопасности. А еще есть шанс, что у нее заметит талант, и она станет прямой ученицей старейшины. Чувствуя, что почти уговорил, он решил добить чувством вены. Ах, это ее единственный шанс, и если его упустить, бедняжка так и останется смертной в деревне без многообещающего будущего. Я так хотел ей помочь, почти со всхлипыванием закончил Джек и опустил голову. Да, было бы хорошо, пробормотал задумавшийся Генри, не замечая, как эти тихие бормотания вызвали улыбку у маленького дьяволенка. Но что же делать с животным? Спросил он сам себя. Может, есть какие-то слабости у этого медведя? Быстро поддержал разговор Джек, осознав, что рыбка клюнула на крючок, и сейчас надо только тянуть леску. Да, есть и это огонь, но от маленького огня толку не будет, вот если бы использовать огненные техники. Но я не маг, а воин. Все мои техники основаны на элементе воздуха, тут же ответил Генри, да и тут не было какой-то ноу-хау информации. Практически все существа боялись огня, как одного из самых разрушительных элементов природы. Тогда научите меня. Может быть, я смогу использовать такие техники? Спросил Джек. Нет, это невозможно. Генри сразу же положил запрет на эту идею. Использовать техники, высвобождающие истинную сущность, можно только тогда, когда у тебя есть сформированный дантянь. А это будет только тогда, когда ты достигнешь формирования основ. Если ты воспользуешься техникой сейчас, то потратишь аниму у тебя в акупунктуре, вследствие чего упадешь в уровне, а в крайнем случае и вовсе станешь обычным человеком без шанса практиковать в будущем. А даже если сможешь перейти на следующий этап, то сил у тебя будет как у воробья, так что нельзя. Ах, испугался парень, черт возьми, а я не знал, как же хорошо, что тайно ни одну не выучил, иначе сам себе угробил бы будущее, облегченно подумал Джек. Есть еще вариант, внезапно мужчине пришла в голову идея. Какой? Загорелись глаза юноши в надежде. Формации. У меня есть одна, которую я получил на последнем задании, но не использовал. Она слабая, всего лишь первого уровня, но если медведь на первом уровне формирования основ, то формация его убьет, а если на втором, то останется его просто добить. Отлично. Я не знал, что есть такие чудесные вещи, воодушевленно сказал Джек. Да, есть. В секте о них узнаешь подробнее, кивнул Генри. Тогда выдвигаемся, притормози копыта, сначала нужно подготовиться. Я схожу к кузнецу и попрошу его сделать нам колья из металла. На всякий пожарный случай сделаем ловушку. Даже если ничего не получится, то мы должны иметь шанс свободно уйти. Хорошо, займись отдыхом эти дни, приведи себя в лучшую форму. Да, сэр. На радостях, тут же принял приказ парень, выпрямившийся ровно как струна. Ах ты ж мелкий. Генри дал подзатыльник чересчур возбужденному авантюристу. «Мальчики, идите кушать. Стол накрыт». Разговор мужчин прервал голос Винни из комнаты. «Пошли, Шкет», — Генри махнул рукой, подзывая мальчишку присоединиться. «Идемте, старший». Радостный мальчик был так доволен, что готов был согласиться на все что угодно. «А что сегодня будет? У меня чувство, что я готов съесть жареного кабана целиком. Никакой жирной пищи. Лекарь запретил». Довольный Генри на месте остудил мальца, чувствуя маленькую победу. Ему в этом разговоре показалось, что его используют, но не мог понять, где и как. Джек оторопел, и в этот момент перед его глазами всплыло системное сообщение, которое вызвало у юноши слабую улыбку победителя. Обман плюс один. Глава 19. Подготовка. Часть 1. Во время обеда Анна ела без аппетита, постоянно поглядывая на Джека. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила с беспокойством Винни. «Да, мне уже намного лучше. Даже ребра не болят. Не знаю, что сделал лекарь, но руки у него золотые», – быстро успокоил женщину Джек, стукнув себя по груди для убедительности. «Не переусердствуй». С улыбкой на губах, его сразу же остановила Винни. «Старшего, который лечил тебя, зовут Стив. Ты должен потом поблагодарить его». «Конечно», – тут же согласился Джек. «Ведь если бы не лечение, то ему бы пришлось охотиться дальше со сломанными ребрами, а это было бы проблематично, не говоря уже о шансе, что это перерастет в скрытую травму, ведь он понятия не имел, правильно ли зажили кости или нет. Насчет твоих ребер, Вин не хотела продолжить рассказывать о том, что это Генри потратил дорогое зелье, но ее остановил кашель мужа, и она послушно замолчала. А что с ними не так? Уже успел испугаться Джек, у него даже аппетит пропал. «Лучше не подставлять их под удар некоторое время», — ответил Генри вместо жены. «А-а, я понял», — облегченно выдохнул парень. «Сегодня отдохни у нас, а завтра утром пойдешь домой. Анна сходит и уберется в курятнике», — сказал Генри, а девочка тихо кивнула. «Спасибо, старший». «Спасибо, Анночка», — ласково ответил юноша. Анна тут же покраснела и начала быстро доедать суп, после чего со словами «я все» быстро отнесла миску на кухню и убежала, оставив недоумевать Джека. Парень относился к ней как к своей милой младшей сестре. Хотя в прошлой жизни он был 25-летним мужчиной, все свое время провел в армии или в игре, как игрок, и не обладал слишком большим запасом опыта с женщинами. Будучи далеко не девственником, мог бы догадаться, что происходит. Вот только его к ней отношения и текущие мысли были совсем далеки от романтических. Генри, смотря на все это, мог только горестно выдохнуть. Ему не особо нравилось быстрое взросление Анны, но, наверное, это черта всех отцов. Когда каждый занялся своими делами, Джек лег на кровать отдыхать, а на самом-то деле, сейчас он обдумывал произошедшее в темном лесу. Эту привычку он приобрел еще, когда только пробовал играть в VR-игре. Именно благодаря этой привычке, парень смог достичь хоть недолгих, но достаточно выдающихся результатов в прошлой жизни. Правильно собранная и проанализированная информация – залог победы. Удар в голову – первое и самое запоминающее, что всплыло в его памяти. Несмотря на то, что по цифрам «я был не в состоянии убить гоблина», но именно удар в голову превысил это значение. Возможно, можно считать это критическим попаданием. Подозреваю, что место или органы, отвечающие напрямую за жизнедеятельность организма, ведут потенциальную угрозу как моим врагам, так и мне. Сюда можно отнести не только мозг, но и сердце, спинной мозг и другие органы. Мне также нужно защищать эти части тела. Надеюсь, в секте будут преподавать единоборства по типу бокса, карате или кунг-фу, а лучше, техники меча. С ними я буду чувствовать себя в безопасности. Хотя у меня остались в памяти все приемы боевой подготовки, которые обучали в армии, но сомневаюсь, что они тут, так сказать, котируются. Да и что-то наподобие самбо или приемы дзюдо имеют большую роль, особенно против животных. А ведь сейчас они для меня в приоритете. Закончив делать очередную заметку у себя в голове, Джек наконец-то открыл интерфейс системы, и ему тут же вылетело сообщение. Задание. Найдена взаимосвязь между родословной мастера и убитыми дикими животными, но системе недостает информации. Чтобы ее получить, необходимо убить 6 животных одного вида и искупаться в кровавой ванне из их тел. Награда. Восприятие +1. Навык родословный. Возможные награды. Основные характеристики +1. Принять, отказать. Какого фига? От неожиданности выругался Джек, а потом начал перечитывать сообщение несколько раз подряд. После того, как закончил, у него глаза на лоб полезли. «Ты издеваешься надо мной. Как я тебе убью сразу 6 диких животных? Где я их найду? И что значит искупаться в кровавой ванне? Какой больной урод придумал эту гребаную систему? Да вы шутите!» — причитал про себя юноша, возмущенный такой задачей. «Ты же живая, да? Эй, система, меняй задание!» Но ответа не последовало. Джеку хотелось выйти на Луну, а точнее сразу на 2. Он, конечно, мог отказаться, но награды выглядели слишком заманчиво. Не говоря уже о основных характеристиках, навык родословный выглядел самым привлекательным, ведь на данный момент у него не было ни одного навыка. Вот только он сразу подумал, что не сможет воспользоваться навыком, пока не станет практиком формирования основ. Или же это другой навык и не требует использования маны. Система же не будет давать раньше времени ненужные задания и не станет вредить ее пользователю. Ведь так, а еще восприятие. Хотя он не мог увидеть результат работы этого параметра в данный момент, но по описанию знал, насколько он важен. Сейчас юноша не сможет снова просмотреть подсказку, но помнил, что сама система добавила в него надпись «рекомендовано к повышению». Поэтому у него просто не было другого выбора, кроме как принять задание, что он и сделал. Окно закрылось, и парень снова мог пользоваться меню. От быстрого просмотра Джек заметил, что кнопка с иконкой журнала стала активной. Недолго думая, он нажал на нее. Сразу высветилось соответствующее окошко по дизайну, схожее с окном профессий. Слева была только одна, уже активная, строчка, а справа полное описание задания с наградами. Понятно, это меню отвечает за задание, сразу понял парень. Стоп, а почему тогда оно не активировалось, когда я получал знания от Ханны, когда изучал кожевенное дело. Как бы ни старался, он не мог понять принцип работы этой штуки. «Точно, мне нужно для Ханны притащить шкуру кабана за эту неделю», — вспомнив о своих долгах, настроение у юноши упало. В конце концов, перестав себя грузить мыслями о долге, Джек вытащил из кармана камни с анимой. С горящими глазами он уже замахнулся, чтобы разбить их, но передумал. Немного покрутив камушек в руке, герой задумался. А вдруг оно рванет как бомба? Сделал серьезное предположение молодой культиватор и снова утонул в размышлениях. Генри сказал, что разбить их легко, но не говорил о последствиях этой затеи. Тогда второй вариант – скучно сидеть с камнями в руках и медитировать. А как я пойму, что сколько аниме дает один камень? Ладно, тогда буду ждать, таращись в интерфейс. Открыв информацию о себе, он сел в позу лотоса и взял в обе руки по камню, начал ждать, смотря вперед перед собой. Джек постарался максимально близко скопировать то, как сидели йоги на картинках в просторах интернета. Спустя 5 минут, затем еще 10. Правый глаз Джека начал подергиваться от нетерпения. Спустя еще некоторое время на основном экране надпись с аниме обновилась, и вместе с ней изменения прошли и в другом пункте. Анима. 92-120. Скорость поглощения аниме. 2 аниме час. Апа. Приехали, удивился Джек. Чего? 2 аниме в час? Да вы шутите, это же так долго. А нельзя увеличить скорость, иначе я состарюсь, жаловался юноша. И как вообще такое возможно? Если я с убитых животных и гоблинов собирал десятки единиц аниме за считанные минуты, у него в голове всплыло несоответствие системной информации той, которую он получил через собственный жизненный опыт. Или же имеется в виду, что сбор и поглощение – это разные вещи. А если так, то собрать можно и сотни единиц аниме, но поглотить только 2 в час. Это объясняет такой долгий и муторный прогресс в закалке акупунктур. Наконец-то до него дошли основные механизмы и правила закалки тела. Но если бы кто-то другой узнал о его скорости поглощения аниме, то просто взорвался от возмущения. Большинство культиваторов могут и не получить одной аниме за целый день. Иначе население простых смертных не было бы привилегированным на континенте. Из-за своего нетерпеливого характера, он даже не задумался, что при достаточном количестве таких камней, то с одного, занимаясь по 10 часов медитацией, он мог получить 20 единиц аниме. Если бы ему дали достаточное количество ресурсов с самого начала, то юноша смог бы прорваться ко второму уровню закалки тела, не подвергая себя опасности, всего лишь за 6 дней. Парень же 7 дней несколько раз чуть не умер, и ему все равно еще нужно приличное количество. Хорошо, что его мысли никто не слышал, иначе от зависти забили бы насмерть. Ну так как все равно делать нечего, лежать тупо на кровати в любом случае не смогу, так что можно еще немного помедитировать, — жалобно пробубнил Джек, продолжая сразу неполюбившуюся тренировку. Вот кто-то мог обрадоваться такому способу повышения уровня, но только не Джек. По его мнению, драка – лучший способ получения опыта. И, конечно же, в каком-то смысле он прав. Ведь если прямо сейчас взять того же племянника старосты по имени Ссылка, который донимал юношу ранее, и поставить в бой против нынешнего него, то, находясь на одном уровне, последний просто не сможет Джеку ничего противопоставить. Опыт на грани жизни и смерти придает бойцу уверенность в собственные силы. Вокруг таких людей обычно собирается невидимая аура, которая давит слабых воинов еще до начала схватки, давая тем заметное преимущество, так как чаще всего ты на 70 уже победил, если первым нанес удар. Это неоспоримая истина, доказанная временем. Вот таким вот нехитрым образом к позднему вечеру за 8 часов Джек смог из 2 камней получить 16 аниме, из-за чего был в хорошем настроении, наблюдая следующую надпись у себя перед глазами. Анима. 108-120. Возможно, я успею открыть вторые меридианы до того, как отправлюсь в пещеру за камнями, — возбужденно проговорил он про себя. Как раз в этот момент в комнате появилась Анна и неуверенно подошла к нему. Одновременно с этим к дверям подходил Генри, но, услышав голос дочки, остановился и стал подслушивать. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила девочка. Чувствуя заботу этой доверчивой и невинной девушки, Джек с теплотой ответил: «Спасибо, все хорошо. У тебя уже нигде не болит?» Анна продолжала беспокоиться. «Нет, чувствую себя как заново рожденный», — со смешком продолжил отвечать парень. «Благодаря вам и лечению старшего Стива, даже мои кости чувствую себя отлично». «Ага, дядюшка Стив очень постарался, но твои ребра вылечил папа», — Наивная девчушка сдала отца с потрохами, а в шоке уставился на нее Джек. «Твой отец меня вылечил, но как, эта девчонка?» За стеной у двери тихо проворчал Генри, продолжая слушать разговор. «Папа использовал дорогое зелье. Благодаря ему у тебя и синяки пропали, и порезы», тут же ответила Анна. «Так вот оно что», юноша стиснул кулаки, чувствуя укол вины. «Генри потратил на меня дорогое зелье, а я жаловался на него раньше и даже подвергнул опасности, надоумив пойти в пещеру против опасного противника. Чем больше он думал, тем сильнее чувствовал себя последним гадом». «Ага», продолжила девочка, совсем не замечая проблем несчастного перед собой. «Ты не переживай. Папа говорил, что зелье помогло бы, даже если бы ты был в еще худшем состоянии». «Понятно», полушепотом пробормотал Джек. «Ты», начала она уже говорить, но потом остановилась. Набравшись смелости и сильно сжав свои маленькие кулачки, она выдавила из себя следующие слова. «Ты должен пообещать, что больше не поранишься так сильно». «Хорошо», я очень сильно испугалась, и от такого завуалированного признания брови Джека поползли вверх, да и не только у него одного. Генри за стеной не выдержал и вошел в комнату. «О, Анна, чего беспокоишь Тару?» Мужчина сразу же ворвался в разговор. «Я», от внезапного появления отца и последующего вопроса, она вся раскраснелась и растерялась. «Ты помогла убрать у Тару дома?» — задал он следующий вопрос. «Да, и приготовила овощной суп на завтра». Девушка быстро закивала головой, как погремушка. «Хорошо, тогда иди отдыхать, мне надо поговорить с парнем». «Хорошо», — понуро ответила Анна, а потом ушла. Видно было, что ей хотелось еще пообщаться с Джеком. «Я вижу, ты уже пришел в норму», — дождавшись, когда дочка уйдет, мужчина обратился к юнцу. «Да, спасибо, старший», — подтвердил Джек. «Хорошая игра, шпион ты эдакий», — подумал про себя юноша, быстро вычислив Генри, но вспомнил, на какие убытки тот пошел ради него, а еще его заботу и свой обман. В итоге не стал раскрывать старика, а просто кивнул и поблагодарил. «Я был сегодня у кузнеца. Он сказал, что понадобится 3 дня, чтобы подготовить железные колья». Генри сразу перешел к делу. «Отлично, значит, через 3 дня выдвигаемся», — с готовностью согласился Джек. «Что собрался делать в этот период?» — поинтересовался мужчина. «Я сейчас вернусь домой, а завтра постараюсь прорваться на 2-й уровень. Также есть кое-что, что я хочу натренировать. Ранее у меня не было времени, но сейчас я наконец смогу приступить к делам, которые ранее откладывал. Ты можешь переночевать тут, нет необходимости спешить». «Нет, старший, я и так сильно вас побеспокоил. В будущем обязательно верну все в 10-кратном размере. Джек дал обещание Генри. Тот подошел и положил руки на плечи юноши. «Просто береги себя, ладно? Я обещал старине Филиму присмотреть за тобой, так что не вздумай коньки отбросить, пока я жив. Понял?» «Да, сэр, понял», — с улыбкой и теплотой на сердце ответил парень. «Хорошо, тогда иди домой и выспись хорошенько. Все дела начни завтра». Генри похлопал парня по плечу. Так и планировал старший, после чего юноша попрощался и ушел домой. По дороге домой парень наблюдал за тихой жизнью в деревне. Повсюду ходили мужчины и женщины, иногда пробегали дети его возраста, но герой чувствовал, что отныне они стали совсем разными людьми. И дело было не в банальной гордости, а в осознании того, через что он прошел и через что ему придется пройти в будущем. Пока они бегали и веселились, герой успел несколько раз поздороваться со старухой с косой. В будущем все они состарятся, а он будет идти вперед, исследуя мир, развиваясь как боец и как личность, стремясь жить бесконечно долго. В прошлом мире о подобном большинство людей могло только мечтать, создавать религии, молиться, верить, писать книги, фантазировать, но все это было лишь иллюзией против неизбежной смерти и слабости, без возможности контролировать свою жизнь даже в малейшей степени. Демократия, которой никогда не существовало, и мир, которым пичкали политики во время информационного бездействия, а по сути, все темное всегда происходило на глазах у людей, но никто этого не видел и не слышал. Пока об этом не говорят и нет заинтересованных людей, никто не будет думать о умирающих детях в странах 4-го мира, о войнах за вероисповедание или за другие идеалы. Все хорошо, пока горит не наш сарай. Не зная причины, Джека накрыли воспоминания, и юноша незаметно для себя начал сравнивать вроде бы похожие, но в то же время слишком отличающиеся друг от друга миры. Но сколько бы он ни погружался в свои думы, в голову приходило только один истинно дельный для него вывод: он был чертовски рад тому, что оказался здесь. Вернувшись в старый потрепанный дом, Джек стукнул ладонью себя по голове, вспомнив, что забыл поговорить с Генри о передаче дома с хозяйством. «Ну ладно, не вертаться же, потом при встрече обсудим». С этой мыслью он завалился на кровать и уснул. Глава 20. Подготовка. Часть 2. Крик петуха. «Ах, да чтоб тебя!» — подскочил с кровати Джек. Он так хорошо спал, а этот драный петух все испортил. За те дни, что он провел в лесу, ему не удалось нормально отоспаться. Наконец-то парень мог расслабиться на мягкой кровати с подушкой под головой. По его мнению, утро наступило слишком быстро. Он хотел еще немного понежиться, но перед глазами появился образ могучего животного, на которого планировалась охота, и, взяв себя в руки, встал с постели. На завтрак поел супа, который приготовила Анна. «Довольно-таки неплохо», — удивился Джек. Сперва он хотел сразу же пойти к лекарю Стиву и поблагодарить за спасение, но вспомнил, что еще рано. Не зная, проснулся человек или нет, парень решил заняться сначала тренировкой. В итоге он спланировал день таким образом: медитация с перерывами на метание топора. Конечно, можно было заняться сначала одним, а потом другим, но молодой герой понимал, что не сможет долго высидеть в скучной медитации. Также ему чуть позже нужно сходить к лекарю, а потом планировал заскочить к кузнецу и купить ручные топоры на все оставшиеся у него деньги. Вспоминая первое с ним знакомство, лицо юноши скривилось кислой гримасой. Проблема была в том, что деревня была маленькой, всего-то несколько сот человек, поэтому одного кузнеца было с головой достаточно, чтобы поддерживать жизнь такой мелкой общины. Чаще всего тот и вовсе сидел без работы. Не собираясь тратить больше времени, он достал из-под матраса с соломой два камня с аниме и, присев в форму лотоса, зажал их в руках. Слишком долго ждать не пришлось. Спустя несколько минут количество аниме в его теле изменилось, и он почувствовал, как легкое и прохладное ощущение начало бродить по его телу. Открыв панель с информацией, он увидел изменения. Аниме. 109-120. Отлично. Обрадовался Джек. Он тут же начал направлять аниму к акупунктуре и закалять ее, однако внезапно стало не так легко это делать. Раньше этого не замечал, но сейчас парень был уверен, что стало очень сложно впихнуть в акупунктуру еще хоть сколько-то анимы. У него в меридиане появилось чувство насыщения. «Ась, а почему так сложно?» – не понял юноша. «Разве я достиг предела?» «Но система показывает, что еще надо 11 анимы. Факт того, что она ошиблась, невозможен. Тогда с чем это связано?» – задумался он, продолжая понемногу засовывать больше вещей в и так полную сумку. В конце концов, с трудом ему удалось это сделать. Через примерно 2 часа перед его глазами отображалось красивое число 113, а камни значительно убавили в размере и весе. Изначально Джек думал, что они просто перестанут сверкать, а теперь выяснилось, что сам камень и есть анима. Поглощая сущность из него, он тает как лед на солнце. Анима. 113-120. И все это время Джек мучился, закаляя единственную акупунктуру. Теперь ему казалось, что в районе груди он носит железный шарик весом с килограмм, из-за чего появилось весьма неприятное чувство, но парень решил довериться системе и идти до конца. Теперь, когда солнце поднялось достаточно высоко в небе, юноша решил сходить к своему благодетелю и поблагодарить за лечение. Так как у него на данный момент мало денег, он подумал заскочить в бар и купить хорошую бутылку с алкоголем. Сейчас он маленький и слабый, но в будущем это может измениться, тогда и вернет долг. Взглянув на оставшиеся 13 серебра и 87 медных монет, Джек горестно выдохнул. «Бедный до безобразия», – печально пробубнил про себя парень и вышел из дома. В отличие от единственной кузницы, баров было до бесприличия много. По мнению переселенца, даже слишком много. Такое чувство, что здесь люди без очередной дозы алкоголя просто дышать не смогут. Как рыбы, которым нужна вода, чтобы жить, так и они, собираясь в группы как косяки, ходят ночью по барам, а потом за ними приходят злые жены. И так почти каждый день. Пройдя буквально 2 дома, Джек увидел, как у входа следующего висела круглая дощечка с нарисованной кружкой. Немного помявшись, Джек зашел внутрь. Ему сразу же в нос ударила вонь, состоящая вперемешку из запаха алкоголя, вонючих ног и рвоты. Если бы молодой герой раньше не встретился с гоблинами, которые воняли и того хуже, то вырвал содержимое желудка на ноги того бедолаги, который лежал прямо у входа. И все же его потянуло сделать это, но очень быстро парень взял себя в руки. Только присутствие храпа от мертвых тел вокруг говорило о том, что люди все еще живы. Приблизившись к барной стойке, Джек постучал по ней серебряной монетой. Из-под нее появилась рука, и человек, опираясь на нее пыхтя и краснея, поднялся. Естественно, это был бармен и по совместительству хозяин этого заведения, а судя по запаху, он еще подрабатывал клиентам у себя же. Сервис, профессионализм, только не у бармена в этом мире. «Могу я купить алкоголь?» Юноша сразу перешел к делу, не желая находиться здесь больше, чем требуется. «Конечно, что хочет маленький друг?» Улыбнулся бармен. «Наверное, что-то недорогое и крепкое», проговорил Джек, блуждая в своих размышлениях и потирая рукой подбородок. «Сам он не специалист в этом деле. Иногда может пропустить рюмку вторую, но не злоупотребляет. В этой же жизни так вообще пил только один раз в лесу несколько дней назад. Хм, задумался бывалый пьяница. Ну, обычно цена растет вместе с градусом. Хе-хе. Но вот у нас со вчера осталось немного нашей радости. Она стоит всего 3 серебра за бутылку. Радости? Неуверенно переспросил Джек, подумав, что ослышался. Радости. Тут же кивнул бармен. Это название такое. Выпьешь чашку и уже счастлив. Ха-ха-ха. Это хорошо. Парень мигом передал деньги и направился на выход. Ему совсем не хотелось находиться здесь дольше, чем нужно. Заходи еще. Если станешь постоялым клиентом, то сделаю скидку в 10. Вдогонку выкрикнул хозяин бара и шлепнулся под стойку вместе с монетами. Когда он уже переступил через бродягу у входа и почти вышел на улицу, за его ногу ухватилась рука, из-за чего Джек чуть не упал плашмя в дверной проем. «Какого хрена?» – выругался юноша, едва сдерживая желание стукнуть того кретина, который ухватился за него. Держащий же за его ногу мужчина приподнял свое лицо и с подбитым глазом с трудом проговорил: «Мелкий, ик, дай денег, я тебе верну потом, ик, может, лучше ты мне дашь, а я потом тебе верну», саркастически подумал юноша, но в голос сказал другое: «Но если не дам денег, то и возвращать не нужно, тебе потом не думать о долге, а мне его не ждать. В итоге мы оба довольны. А раз будем довольны, ничего не делая, то давай ты обратно вернешься целовать пол, а я пойду своей дорогой». Глаза пьяницы непонимающе уставились на юнца, который неуступчиво смотрел ему в ответ. «У меня есть карта, ик», — предложил незнакомец. «Где ты пустые бутылки хранишь?» — спросил парень. «Обижаешь. Карта с сокровищами, просто. Ик, я не успел ее проверить», — начал тот заверять юнца. «Ага, а там город Золотой и 42 девственницы его охраняют?» С издевкой продолжил Джек. «Золотой город? Ну, ик, возможно, я не знаю, только вчера, ик, нашел в темном лесу». «Темный лес?» – задумался Джек. Впервые за этот разговор у Джека в глазах загорелся интерес, и он решил, что, возможно, эта пьянь не врет. «И сколько ты хочешь?» – спросил он. «Один золотой». Собравшись с силами, выговорил лежачий полутруп. «Один золотой? Ха, забудь, у меня таких денег никогда не было. Верни лицо на пол, он тебя заждался», — отмахнулся юноша и начал дергать ногу, освобождая ее от руки. «Пусти, кому говорю, фу, фу. Ладно, парень, давай 50 серебра, ик». Но это последнее предложение, пошел на компромисс с незнакомец. «Нет денег, фу, фу, отпусти», — дергал штанину Джек, но тот вцепился за ногу как за последнюю надежду. «Ну, может, дома найдешь?» — взмолился бедняга. «Ладно, давай так, ты дашь взглянуть на нее и отпустишь ногу, а я тебе 2 серебра дам, этого достаточно, чтобы опохмелиться с утра, и ты при этом карту не потеряешь». Джек немного подумал и пошел на уступки. Услышав, что ему дадут денег, пьяница тут же согласился и той рукой, что держал ногу, отпустил, а затем засунул в карман. Наконец-то освободившись, Джек уже думал дать дёру, но сдержался. Все же интерес с жадностью – это слабое место любого авантюриста. Хотя он не надеялся на что-то, но от потери пары серебряных монет он не умрет. В течение суток парень может вернуть эти деньги, с лихвой убив дикое животное и притащив к Ханне. Через пару секунд, горе пополам, пьяница вытащил сложенный в несколько раз пергамент, увидев который, у Джека загорелись глаза. Потому что по виду и по качеству можно было заметить, какой он древний. Парень не был специалистом в этом деле, но тут и слепой не смог бы ошибиться. Пытаясь держать себя в руках, чтобы не выдать заинтересованность, парень максимально спокойно протянул руку и взял предполагаемое сокровище. Развернув его, перед глазами юноши всплыло окно. Задание: выяснить расположение метки на карте и благополучно до нее добраться. Награды: поиск +1, логистика +1. Возможные награды: принять, отказать, точно сокровище, обрадовался Джек и проглотил слюну. Быстро открыв журнал заданий в системе, он убедился, что там была отображена аналогичная карта. Небрежно вернув карту, он также передал монеты с фразой «сам нарисовал», «да, обманщик», и рассерженно ушел. Ему не терпелось закончить с делами и снова взглянуть на нее. Как только он покинул помещение, у него перед глазами вспыхнуло системное сообщение. «Обман плюс один. Интуиция плюс один. Видимо, у меня талант к блефу. Хе-хе-хе, жизненно важный навык», — довольно заключил Джек. Пребывая в восторге, юноша направился к Стиву. Идти пришлось далековато. Хотя дом клерка находился не в другой части деревни, но и недалеко от этого. При том, что сама деревня имела змееподобную растянутую форму. Парень подозревал, что она образовалась на дороге, ведущей из столицы в другие города. В общем, рассуждая о всяких ненужных вещах, отвлекая внимание, он добрался до места назначения. Стив радушно его встретил, взял подаренный алкоголь и еще раз спросил о самочувствии маленького воина. Быстро поблагодарив за лечение и заботу, Джек отправился в кузницу, которая была по пути домой. К середине дня, уже не такой радостный и возбужденный, юноша стоял напротив кузнеца. «Снова ты? Зачем пришел?» «Приветствую, старший», проигнорировав скверное обращение к себе и не забывая о вежливости, парень поклонился. «О, а разве старшего посылают вы? Ах, кстати, куда ты меня послал прошлый раз?» Злопамятный мужчина стал вспоминать их былую встречу. У Джека не было слов. «Вот же назойливый. А кто виноват в том, что тебя послали? Как же бесит эта рыжая лысая морда!» Ругнулся, но виду не давал. Маленький покупатель стоял и улыбался. Правда, эта вежливая улыбка выглядела натянутой и неестественной, ее уголки слегка подергивались. «Говори, зачем пришел? У меня много дел», — сказал мужчина, сидя возле наковальни и что-то выпивая. Хотя Джек не знал, что тот пил, но по запаху мог легко понять, какое было возрастное ограничение у напитка. «Я пришел за ручным топором», — тут же сказал юноша, стараясь как можно быстрее закончить с ним разговор. «Сколько стоит самый дорогой и самый дешевый?» «У меня самый дешевый является самым дорогим», — молвил владелец кузни, «уж слишком разговорчивый сегодня». Тупо уставился Джек. «Хе-хе, башка у тебя работает медленно», — улыбнулся тот, чувствуя, что немного вернул себе лицо за прошлое унижение. «Бормотание Джека, единственный, потому что вы делаете только один тип ручных топоров», — уже в голос высказался парень, радуясь, что смог разгадать значение фразы, а после захотел стукнуть себя по лбу, когда увидел довольное и снисходительное лицо мужика. «Сколько стоит?» — стискивая от злости зубы, спросил юноша, до которого дошло, что над ним издеваются. «Три серебра каждый. Дорого», — тут же выпалил Джек. «Ну и ищи, иди другую кузню», — фыркнул кузнец. «Два серебра», — стал торговаться юноша. «Вали давай. Два серебра и я возьму четыре штуки». Не сдавался парень. «Вали». А мужчина хотел продолжить выгонять недоделанного торгаша, как внезапно остановился, услышав о требуемом количестве, и удивленно спросил: «Зачем тебе столько? Продаете или нет?» «Вот восемь серебряных монет», — парень выложил последние деньги на стол. «Хаем по рукам, сам возьми топоры», — и кивнул головой на ящик, поднося бутылку алкоголя ко рту. Джек подошел к ящику и начал выбирать топоры, но вскоре кое-что заметил. «Подождите, они не новые, а отремонтированные старые. Хочешь новые? Три серебра. Ах ты ж скупердяй». На грани того, чтобы начать отрабатывать броски топора по кузнецу, Джек быстро взял в охапку лучшие, по его мнению, и широкими шагами вышел из кузницы. Вдогонку он услышал крик мужчины. «Ха-ха-ха, приходи еще, и не подумаю». Уже не в силах сдержаться, парень заорал во всю глотку. «Куда ты денешься, малыш?» Радостным голосом прозвучал риторический вопрос. Джек ошарашенно замер. А и вправду, в деревне только одна кузница, но проигрывать в этой словесной дуэли он не хотел. «У меня денег больше нет». Смущенный герой все же выкрикнул чистую горькую правду и быстро зашагал с топорами домой. На этот раз кузнец никак не прокомментировал. «Старый пердун, рыжая макака, чтобы у тебя молот пропал, а наковальня разбилась». Волосы отросли и сразу же выпали. Негодовал Джек у себя дома. Чувствуя, что это не сильно помогает выпустить пар, он взял все свои топоры, те, что купил сейчас, и тот, что купил ранее, закинул их в сумку, прихватив бурдюк с водой, а после отправился в лес. Заходить далеко парень не стал, так что первое же попавшее толстое дерево стало его целью. Ножом вырезал лицо кузнеца, ну, по крайней мере, лично он знал, что это лицо лысого мужика, и стал бросать топоры прямо в цель. К его удивлению, очень быстро топоры начали застревать в коре дерева. Другими словами, это были точные броски. Не ожидая от себя такой прыти, он решил сфокусировать внимание на дереве и поразить цель, но, к сожалению, юноша промахивался или попадал обухом. Через несколько часов неудачных попыток, разозлившись и обвинив во всем того лысого ублюдка, парень опять начал практиковать броски по кузнецу. К полной растерянности парня, он снова начал попадать почти 3 из 4 бросков. Еще и весьма метко, то в центр головы, то в глазницу попадет. То есть шанс удачного метания топора составлял не менее 75%. Вау, вот тебе и эффект мотивации. Если бы это был настоящий кузнец, то я мог убить его уже с десяток раз. Вот к таким выводам пришел малолетний убийца. Удовлетворенный своими результатами, Джек сел прямо под деревом утыканным, словно иголки, топорами и стал медитировать с камнями. Почти через 2 часа, с его лба начал бежать пот, а дыхание участилось. Со всех сил он пытался пропихнуть последнюю аниму в акупунктуру. Наконец-то у него получилось, но в этот же момент он почувствовал, что сейчас взорвется как воздушный шар. Вспоминая о том, что Генри говорил о импульсе для прорыва, он направил рвущуюся сущность во вторые меридианы. Хлоп. Прозвучал хорошо слышный хлопок, как от хлопушки под Новый год. Джек наконец-то добрался до 2-го уровня. Он не стал спешить и еще несколько часов поглощал до конца камни, пока в руках не осталось ничего, кроме прохлады. Перед тем, как посмотреть изменения в информационном окне, юноша вернулся домой, естественно, не забыв прихватить топоры, поел и покупался. И вот, лежа на кровати, он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и в предвкушении открыл их снова, а вместе с ними открыл системное меню. А да, детка, на его лице расцвела радостная улыбка.